Подёнщина литературная. Первая моя так называемая взрослая книга вышла в 1965 году. Следующая выйдет лишь в 1975. Погоню за литературными заработками в течение этих 10 лет можно сравнить с блужданиями героев Джека Лондона по снежной пустыне в поисках чего-нибудь съедобного, с охотничьими и рыболовными усилиями Робинзона Круза. Нельзя было гнушаться никакой работенкой, никакими крохами, падавшими со столов пирующего массолита. Меньше всего платили за внутренние рецензии на рукописи графоманов, присылаемые в редакции журналов. Кажется, 3 рубля, независимо от объема присланного произведения. Но добрая звезда подбрасывала мне, Довлатову и еще нескольким нашим сверстникам этот приработок довольно регулярно. На Западе мы узнали, что почти все журналы и издательства, давая свой адрес в различные справочники, добавляют фразу «Рукописи не возвращаются, и в обсуждение их редакция не вступает». В СССР такой подход был бы недопустим. Он означал бы скрытое признание того, что не все люди одарены талантом, то есть подрывал бы самые основы эгалитарной ментальности. Так называемое народное творчество оставалось священной коровой коммунистической идеологии, и ему следовало оказывать поддержку во всех сферах культурной жизни. Я уже упоминал создателя медицинских препаратов, отрезавшего голову неотзывчивому министерскому чиновнику, не оценившему его талант. Во время работы в ЦКТИ мне много раз приходилось писать подробные отклики на так называемое изобретение доморощенных ползуновых, пересылавшиеся нам Министерством энергетики. Как правило, они сгущались по весне, объясняя, почему придуманные ими газотурбинные установки не будут работать. И порой это было нелегко. Но поток литературной самодеятельности, так называемый «самотек», превосходил по объему все прочие. Попадались ли там талантливые произведения? Хорошо, если одно на 10 000. Случались и курьезы. Один рецензент в литературной газете подробно объяснил в своем отклике, почему присланное стихотворение находится ниже всякой критики и напечатано быть не может. Оказалось, что он не прочел письмо, предпосланное стихам. Там автор честно объяснял, что он посылает не свое, а малоизвестное стихотворение Маяковского с просьбой напечатать его в газете. Мне запомнился один роман, написанный от руки на 30 тетрадных страницах под названием «Эх, хороша ты жизнь!». Начинался он с детства героя, который уже в дошкольные годы ухитрился изобретательно прикончить своего сверстника, столкнул его в колодец, предварительно укрепив на дне финский нож острием кверху. Через 2 страницы нож снова всплывал, теперь уже в драке подростков. «За что? За что он меня обидел?» — думал Николай, поворачивая финку в животе Ивана. В таком же духе действие развивалось до конца, завершаясь массовым отравлением детского сада. Герой высыпал яд в котел с супом, но вы никогда не догадаетесь, дорогой читатель, какой емкостью он воспользовался для этой цели. Нет, ни кружкой, ни миской, ни чашкой, ни стаканом, ни пригоршней, ни бутылкой. Николай высыпал в суп полную кепку яда. В конце умиротворенный герой произносит загадочную сентенцию. «Эх, хороша ты жизнь, простая, рабочая!» Если верно тебя понимать. Примечательно, что даже наши короткие отклики графоманам подвергались проверке и цензуре. Осуществлял эту проверку заместитель главного редактора Петр Жур. Про этого так называемого литератора сегодня можно найти такую справку на сайте Радио Свобода. Настоящая фамилия писателя-эмигранта Юрасова, рассказывает Иван Толстой, была Жабинский. И вот под фамилией Жабинский он и был в 1937 году арестован и приговорен к 7 или к 8 годам лагерей. У Жабинского, арестованного в 1937 году, следователем был некто Петр Владимирович Жур, журналист и писатель ленинградский, который впоследствии много десятилетий работал в журнале «Звезда». И вот однажды Петр Владимирович потребовал, чтобы я переделал свой отклик на повесть одной дамы, явно автобиографическую. Она описала, как они с мужем НКВДшником в конце 1930-х получили новую квартиру, и как она пролетала по просторным чистым комнатам, точно юная фея. Дальше говорилось, что раньше квартира принадлежала каким-то Рабиновичам, которые в чем-то провинились и их куда-то выслали. Бывшему следователю Журу не понравился сарказм, с которым я разъяснял так называемой «юной фее», куда выслали Рабиновичей, и он потребовал убрать эту фразу. «А что, Петр Владимирович?» — спросил поднаторевший в демагогии рецензент. «Я вот газеты нерегулярно читаю. Неужели пропустил? Неужели постановление 22-го и 23-го съездов Коммунистической партии о культе личности уже отменены?» Жур налился кровью и посмотрел на меня так, словно хотел сказать: «Эх, попался бы ты мне в конце 30-х». Рецензию поручили написать кому-то другому, и я лишился своих честно заработанных 3 рублей. Марина тоже понемногу подрабатывала пером. Ее поприщем была журналистика. Детская редакция Ленинградского радио в лице Лии Абрамовны Флит сумела оценить ее таланты и поручила ей серию радиопередач об истории разных районов города на Неве. Идея была в том, чтобы в какой-нибудь школе выбрать полдюжины способных 6-7-классников, устраивать с ними экскурсии по историческим местам, встречаться с интересными людьми, брать у них интервью под магнитофон и потом монтировать все это в часовую программу. Если делать халтурно, можно было бы уложиться в 2 недели. Но халтурить Марина никогда не умела, поэтому с трудом укладывалась под стоны и поторапливания Лии Абрамовны в 2 месяца. Гораздо более серьезным заработком были инсценировки для радио и телеспектаклей. Однако здесь все зависело от милости редакторов. Кому-то дадут, а кого-то обойдут. Например, Яшу Гордина редакторы ценили, но в конце 1960-х он подписал открытое письмо в защиту Гинзбурга и Голландского. И на него, как и на других подписантов, обрушились всевозможные кары, в том числе и запрет на какие бы то ни было публикации. Что было делать? Так надо же, нашлось несколько смелых редакторов, не побоявшихся принять участие в несложном заговоре. Гордин писал инсценировку, объявлял автором кого-то из литературных друзей, еще не попавших в черные списки. Студия запускала материал в работу. Гонорар выписывали на имя подставного автора, тот получал его в кассе и передавал настоящему автору. Так тянулось несколько лет, пока запрет не то чтобы был отменен, а как-то растворился сам собой. На первый же гонорар, полученный под собственное имя, Гордин созвал всех нас, помогавших, к себе домой на вечеринку, которая получила название «Бал двойников». Потом в головах литературных подъемщиков родилась удачная мысль. Почему бы не написать популярно для детей про какие-нибудь технические чудеса нашей эпохи? Зря, что ли, в столах у нас лежат инженерные дипломы? Бывший инженер Марамзин написал книжку о городском транспорте и очень гордился придуманным названием «С секретом для посвященных, кто развозит горожан». Я решил воспользоваться своим знанием аэродинамики и описал чудо 20 века – полет человека в машине тяжелее воздуха. Книга «Сильнее ветра, быстрее звука» оплатила примерно 1/2 жизни нашей семьи, а потом еще немного добавилось за ее издание на молдавском языке. Тебе интересно, читатель, как звучит название по-молдавски, то есть на самом деле по-румынски? «Май путерник на винтул, май рапид на сунетул». Получить путевку на оплаченное выступление перед читателями мне удалось только 2 или 3 раза. То ли репутация у меня была подмочена, то ли просто дамы, ведавшие в Союзе писателей распределением этих выступлений, имели своих любимчиков. Запомнилась такая сцена. Я стою в зале ремесленного училища перед аудиторией будущих ткачих. Форменные платья 15-летних женщин готовы лопнуть под напором весенних соков, и мне вдруг становится нестерпимо стыдно за то, что я морочу им голову какой-то историей про никому не нужную старуху, рассказ «Телевизор за даром», вместо того, чтобы крикнуть: «Все свободны! В сад, в поле, в луга, в озера! Исполняйте завет Творца, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю!»